Этель сердится. В отличие от Мэгги, которую вечно мучила бессонница, Этель засыпала мгновенно. Но не в эту ночь. Она была слишком сердита, чтобы спать, и сидела, переключаясь с канала на канал и потягивая бурбон. Какая наглость! Припереться в офис и расстроить Мэгги. Мэгги слишком интеллигентна, чтобы выслушивать всякие мерзости, и тем паче от Бэбс Бингингтон. Но таков теперь мир. На хорошие манеры все плюют. Никакого уважения друг к другу благодаря этим умникам-комедиантам, которые издеваются над всем и вся. Никакого страха. Никакого больше благородства по телевидению. Дрянные реалити-шоу, и между ними, как сыр в сэндвиче, реклама таблеток для повышения потенции и улучшения работы мочевого пузыря. Когда-то все функции человеческого организма были темой приватной, а теперь, пожалуйста, говори вслух, о чем пожелаешь. Это никого уже не смущает. Стыда вообще не осталось. Сегодня политика уличает в сексуальном насилии, а завтра он на параде улыбается народу и машет ручкой, словно ничего не случилось. Она на секунду задержалась на сериале «Секс в большом городе», но тут же в ужасе переключила обратно на Fox News. А где, скажите на милость, шоу «Конкурс Пилсбури на лучший пирог», сериал «Станция Юбочкина» и шоу «Кэрол Бернетт»? Да чего смешная девчушка была. А теперь они соревнуются, кто кого грубей. Какие там еще высокие моральные принципы? Зачем? Это не приветствуется. Наоборот, им нужно всех в сточную канаву макнуть. Никто не застрахован. Даже имя бедняжки Элизабет, королевы английской, изморали в бульварных газетенках. Да, у нее есть определенные проблемы с детьми. А у кого их нет? У Этель тоже внучка заявилась домой с татуировкой на заднице. Мэгги — единственный человек, обладающий подлинно высокими моральными качествами. А вот дьявол, а! «Где же времена, когда люди вели себя как леди и джентльмены?» — обратилась Этель к кошкам. У кошек не было ответа на этот вопрос. А в голову все лезли раздражающие мысли. Почему теперь в общественных туалетах нет на стенках крючков? Куда прикажете женщинам девать сумочки? На грязный пол ставить? И почему в машинах не предусмотрено место, куда женщина клала бы сумку? И почему повсюду стало так шумно? Машины, автобусы, мотоциклы, самолеты, агрегаты чудовищные, сдувающие листву. И чья была гениальная идея, что грузовики повсюду в Америке, день на дворе или ночь, давая задний ход, нажимают на эти ужасные гудки? Особенно мусоровозы. Раньше она любила ходить по магазинам, но в последнее время шопинг превратился в сущее мучение. В каждом магазине на тебя из динамиков во всю мощь обрушивается музыка. Она помнит времена, когда музыка была успокаивающая, приятная для слуха. Нынче певцы фальшиво орут со всей мочи или бормочут рэп, где ни мелодии, ни смысла. Мальчишки разъезжают по городу, а из окон их машин громыхает этот дребедень, да так, что Этель чуть с тротуара не сносит. Бренда обещает, что если станет мэром, выпустит закон, запрещающий включать музыку на полную громкость, когда окна твоей машины открыты. Этель уже отдала свой голос Бренде за один только этот пункт программы. Все же она надеялась, что Бренда не бросит работу до того, как Мэгги уйдет на пенсию. Она беспокоилась за Мэгги. Куда ей тягаться с Бэбс Бингингтон? В этом мире, где человек человеку волк, хорошие люди всегда приходят последними. Вон чего это Бэбс сделала с Хейзл.